Третье. «Ну, раз пришел, заходи», — послышался голос Тадеуша. «Ты же знаешь, где находится дом?» Я закрыл за собой входную дверь и пошел по коридору. В коридоре было темно, я споткнулся и свалил кучу всякой дребедени, стал собирать все, что упало на пол, книги, деревянные игрушки, какие продают на ярмарках, петуха из Барселоса, статуэтку какого-то святого, керамического монаха из Кальдаса с огромным членом, торчащим из-под сутаны. Примечание. Барселос и Кальдас — два знаменитых центра керамического производства в Португалии. Оживший петух из Барселоса, из старинной народной легенды, стал символом португальской культурной идентичности. «Спотыкаться тебе свойственно», — сказал из соседней комнаты голос Тадеуша. «Твоя коллекция — похабень», — ответил я. «Сидишь без гроша и покупаешь монахов с торчащими детородными органами. Когда ты возьмешься за ум, Тадеуш?» Послышался раскатистый смех, и в дверном проеме против света возник Тадеуш. «Иди сюда, скромник», — сказал он. «Это все тот же мой дом. Ты тут ел, пил, спал, трахался. Делаешь вид, что не узнаешь?» «Даже мысли такой не было», — возразил я. «Я пришел кое-что выяснить. Ты умер и ничего не объяснил. Остались кое-какие вопросы, которые мучают меня долгие годы. Настала пора их прояснить. Я сегодня свободен, проживаю чувство абсолютной свободы, потерял даже собственное суперэго, у него истек срок годности, как у молока. Я свободен и освобожден, потому и явился». «Ты уже обедал?» — спросил Тадеуш. «Нет», — сказал я. «С утра выпил чашечку кофе в загородном доме, где живу. С тех пор во рту крошки не было». «Тогда пошли поедим», — сказал Тадеуш. «Спустимся вниз, к Казимиру. Ты не представляешь, что тебя ждет. Я вчера заказал себе сарабулу а-ля Дуэро. Туши свет! Жена Казимира из Дуэро готовит совершенно божественное рагу, при виде которого слюнки текут. Понимаешь, о чем я?» «Я понятия не имею, что такое сарабуэло», — сказал я. «Наверняка какая-нибудь отрава из тех, что нравится тебе. И наверняка из свинины. Боже, да чего ты обожаешь свинину? Ты ешь ее даже в такую жару. Но перед тем, как мы пойдем в ресторан, нам надо поговорить. У меня с собой бутылка шампанского. Наверное, уже согрелась. Хотя можем положить в бокалы кубики льда. Держи. Это Лоран Перье. Купил сегодня в кафе Бразилейра Душеаду». Тадеуш взял бутылку и пошел за бокалами. «Если ты не против, — крикнул он из кухни, — давай поговорим в ресторане о том, о чем ты хочешь. А пока за шампанским можем поболтать о литературе». Он вернулся с бокалами и льдом. «Присаживайся, — сказал он. — Не стоя же пить». Он разлегся на диване и кивнул на кресло, стоявшее рядом. «Не морочь мне голову, — сказал он, — как в старые времена, по поводу пищи, которую я ем, а также по поводу свинины. Я все равно через пару лет загнусь от инфаркта. А ты все еще продолжаешь меня поучать? Брось, не строй из себя идиота». «Ладно, — сказал я. — Я не собираюсь строить из себя идиота, но ты мне должен все объяснить». «Скоро объясню, — сказал Тадеуш, — когда будем сидеть перед тарелкой сарабула. Поговорим сейчас о литературе. Не хочешь? По-моему, так элегантней». «Согласен, — ответил я. — Давай поговорим о литературе». «Что пишешь?» «Маленький роман в стихах, — сказал он. — Любовная история между епископом и монахиней, происходящая в Португалии 17 века. Мрачная и даже неприличная история. Метафора позора. Что скажешь?» «Сходу трудно сказать, — ответил я. — Там тоже едят сарабулу. На первый взгляд напоминает историю, в которой должны поедать сарабулу». «Ладно, за твое здоровье, — сказал Тадеуш, поднимая бокал. — У тебя еще есть душа, дорогой мой скромник, а у меня только тело, да и то ненадолго». «Души у меня больше нет, — ответил я. — Есть подсознание. Я подцепил вирус подсознательного. Поэтому нахожусь в твоем доме. Поэтому сумел тебя разыскать». «Тогда выпьем за здоровье подсознания, — сказал Тадеуш, наполняя снова бокалы. — Еще один глоток, и потопали к Казимиру». Мы выпили молча. Из казармы на другой стороне дороги долетел звук горна. Где-то пробили часы. «Надо идти, — сказал Тадеуш. — Не то Казимир закроется. Я встал и прошел по коридору на ватных ногах. Результат выпитого шампанского. Мы вышли на улицу и спустились по склону. Площадь была усижена голубями. На скамейке у фонтана спал какой-то солдат. Мы шагали в ногу, взявшись под руку. Тадеуш казался серьезным, нерасположенным к шуткам, словно что-то его тревожило. «Что случилось, Тадеуш?» — спросил я его. «Не знаю», — ответил он. «Может, хандра накатила? С тоской вспоминаю те времена, когда мы с тобой гуляли по городу, взявшись под руку. Помнишь? Тогда все казалось другим, сверкающим, как будто только что начисто вымытым». «Это была молодость», — сказал я. «Это видели наши глаза». «В общем, — сказал он, — я рад, что ты пришел меня навестить. Это лучший подарок, который ты мог мне сделать. Мы не могли расстаться так, как расстались. Мы должны были поговорить о той абсурдной истории, которую пережили. Ты совершенно прав». Я остановился, чем вынудил Тадеуша тоже остановиться. «Послушай, Тадеуш, — сказал я, — самое загадочное, что меня волнует, — это та записка, которую ты мне передашь в день твоей смерти. Ты помнишь? Ты почти в агонии, на смертном одре, в больнице Святой Марии. Рядом с тобой чудовищная машина, к которой ты подключен. Через нос пропущен зонд, правая рука под капельницей. Ты знаком показываешь мне приблизиться. Я подхожу. Ты левой рукой показываешь, что хочешь что-то написать. Я ищу клочок бумаги и ручку и подаю тебе. Глаза у тебя погасли, на лице тень смерти. Ты с неимоверным усилием пишешь левой рукой и протягиваешь мне записку. Там странная фраза, Тадеуш. Что ты хочешь ею сказать?» «Не знаю», — сказал он. «Не помню, я был в агонии. Как я, по-твоему, могу помнить? Вдобавок, не помню, что написал. Почему бы тебе не произнести эту фразу?» «Ну, в общем», — сказал я, — фраза была такая. «Во всем виноват опоясывающий лишай Херпес Зостер. Посуди сам, по-твоему, это прощальная фраза, которую пишешь другу в минуту кончины?» «Послушай, скромник», — сказал Тадеуш, — «тут у меня два варианта. Либо я абсолютно не в себе и несу околесицу, либо вожу тебя за нос. Ты ведь знаешь, я прожил жизнь, вкручивая яйца своему ближнему, тебе и остальной части человечества. Может, я дошел до крайности? Это мой лучший розыгрыш, и опля! Тадеуш, проделав пируэт, покидает сцену». «Не знаю почему, Тадеуш, но я всегда связывал эту фразу с Изабель», — сказал я. «Поэтому и пришел сюда поговорить о ней». «О ней поговорим позже», — сказал он, продолжая шагать. Мы подошли к ресторану. Сеньор Казимир стоял, прислонясь к косяку двери, в белом фартуке на выдающемся животе. «Здравствуйте, сеньор Казимир!» — сердечно приветствовал его Тадеуш. «У меня для вас сюрприз. Узнаете этого человека? Не помните, правда? Это мой старый друг, явившийся к нам из ниоткуда в эту жарищу. Пришел повидаться со мной еще раз, перед тем, как я отправлюсь к черту на куличке. Я пригласил его отведать вашего сэра Булу». Сеньор Казимир поспешил распахнуть перед нами дверь и пропустил нас вперед. Прекрасная мысль», — повторял он, следуя мелкими шажками по просторному и совершенно пустому залу. «Где господам угодно сесть? Сегодня ресторан полностью в вашем распоряжении». Тадеуш выбрал столик в углу, возле вентилятора. Ресторан сеньора Казимира был действительно неплох. Пол выложен черно-белыми мраморными ромбами, стены керамической плиткой азулежу начала 20 века. На другом конце зала, ближе к кухне, на треногом насесте сидел попугай, который время от времени произносил: «Так-то оно лучше». Сеньор Казимир принес хлеб, масло и оливки. «К Сарабулу обязательно идет красное. Но не знаю насчет вашего друга, пьет ли он красное вино. У меня в погребке есть запасы регенгуша, который я всячески рекомендую». Примечание. Регенгуш — марка вина, которая производится в винодельческом регионе с центром в городе Регенгуш-ди-Монсараж. «Мне принесите регенгуш», — сделал свой выбор Тадеуш. Я тоже кивнул и вздохнул. «Согласен. Так скорее наступит конец». Сарабула прибыл на большом фаянсовом блюде с рельефными желтыми цветами в народном вкусе. На первый взгляд он производил отталкивающее впечатление. Посередине плавали картофелины в желтом жире, вокруг них кусочки свиного мяса и потрохов в темно-коричневом соусе. Видимо, из вина или запеченной крови, я понятия не имел. «Я впервые ем подобную пищу», — сказал я. «Я знаю Португалию не первый год, объездил ее вдоль и поперек, но никогда не решался прикоснуться к этому блюду. Сегодня мой смертный день. Я умру от интоксикации». «Ты не пожалеешь», — сказал Тадеуш, накладывая себе. «Ешь скромник и не неси чепуху». Я наколол на вилку кусочек свинины и, зажмурив глаза, поднес ко рту. Это была услада, изощренно утонченный вкус. Тадеуш это заметил, обрадовался и улыбнулся глазами. «Ты прав», — сказал я. «Это роскошное блюдо, одно из самых вкусных, которые я ел в своей жизни». «Так-то оно лучше», — сказал попугай. «Я с ним согласен», — сказал Тадеуш и налил мне стакан регенгуши. Мы продолжили есть в тишине. «Итак», — сказал Тадеуш, — «для чего ты явился, скромник?» «Я тебе уже сказал», — ответил я, — «из-за записки, которую ты написал мне перед смертью. Те слова стали моим наваждением. Ты вникаешь, Тадеуш? А я хочу жить в мире с самим собой. Хочу, чтобы и ты покоился с миром. Я хочу мира для всех, Тадеуш. Для этого я и явился. Но меня донимает еще одна мысль. Об Изабель, но об этом спрошу позже». «Хорошо», — сказал Тадеуш и кивнул сеньору Казимиру. «Позовите свою супругу, сеньор Казимир. Мы обязаны выразить свое восхищение». Сеньор Казимир исчез за дверью кухни, из которой вскоре вышла женщина в белом фартуке. Она была толстая, с полосками сбритых усиков. «Вам понравилось?» — спросила она смущенно. «Мы в восторге», — сказал Тадеуш. «Мой друг говорит, что это одно из самых вкусных блюд, которые он ел в своей жизни». Он посмотрел на меня и сказал: «Правда или нет, скромник?» Я сказал «да», и жена сеньора Казимира смутилась еще больше. «Эта еда простая и незатейливая», — сказала она. «Так готовят в моей деревне. Меня мать научила». «На иную хитрость станет и простоты», — сказал Тадеуш. «Не мелите вздор, Казимира. Это не просто еда, а произведение искусства». «Сеньору Тадеушу вольно шутки шутить», — сказала жена сеньора Казимира. «Я ему 100 раз говорила, что меня зовут не Казимира, а Мария Консейсао». «Жена Казимира тоже Казимира», — ответил Тадеуш. «Зарубите себе это раз и навсегда на носу. А сейчас будьте добры. Объясните этому молодому человеку, как готовится рагу сарабулу а-ля дуэро, чтобы он, вернувшись домой, мог себе приготовить. Потому что там, где он живет, люди жуют одни спагетти». «Неужели?» — спросила жена сеньора Казимира. «Гарантирую», — сказал Тадеуш, — «одни спагетти». «Нет-нет», — уточнила жена сеньора Казимира, — «я не это имела в виду. Я хотела сказать, действительно ли вашего друга интересует приготовление сарабулу?» «Не сомневайтесь», — сказал я. «Если вам это не доставляет неудобства, я хотел бы получить рецепт». «Тогда я должна перед вами извиниться», — сказала жена сеньора Казимира. «Поскольку настоящая сарабула в моей деревне подают с полентой. Но сегодня у меня не было кукурузной муки, поэтому я положила картофель. Но, как бы там ни было, сперва перечислю вам все ингредиенты, как Господь заповедовал для настоящего сарабулу. Я никогда ничего не взвешиваю, а кладу на глаз. В общем, слушайте, нужен свиной огузок, сало с него, топленый свиной жир, свиная печень, потроха, большая чашка запеченной крови, головка чеснока, оливковое масло, соль, перец и тимьян». «Вы, Казимира, присядьте», — сказал Тадеуш. «Налейте себе стакан доброго вина из регенгуша ди Монсараж. Оно способствует объяснению». Жена сеньора Казимира с нашего разрешения присела и опорожнила стакан вина, который ей подал Тадеуш. «В общем, — сказала жена сеньора Казимира, — если хотите, чтобы сарабула получился как следует, замаринуйте на ночь мясо, разрежьте огузок на мелкие кусочки одинаковой величины и залейте маринадом. который готовите из вина с головкой давленного чеснока, солью, перцем и тимьяном. На утро получите нежную ароматную мякоть, отдельно в керамическую сковородку нарезаете внутренний жир с потрохов и жарите на медленном огне, а на сильном огне обжариваете в смальце свиную нарезку и потихоньку доводите до готовности на медленном огне. Когда мясо почти готово, заливаете маринадом со вчерашнего вечера и оставляете выкипать. В это время измельчаете потроха и печень и жарите их на свином жире до золотистого цвета. Отдельно на оливковом масле обжариваете мелко нарезанный лук и добавляете чашку запеченной крови. Все это перемешиваете в кастрюле, и сарабула готов. По вкусу можно добавить тимьян, подавать с мелкой картошкой, полентой или рисом. Я больше люблю с полентой, как положено в моей деревне, но это не обязательно. После таких усилий жена сеньора Казимира перевела дух и приложила руку к полной груди. «Ну вот», — сказала она, — «теперь остается только съесть. Ешьте на здоровье, приятного аппетита!» «Восторг!» — воскликнул Тадеуш и зааплодировал. «Вы знаете, как это называется, Казимира? Это называется первоклассный урок по материальной культуре! Что до меня, то я всегда отдавал предпочтение материальному перед воображаемым. Точнее, я люблю воображаемое подкреплять материальным. К воображаемому следует относиться разумно, включая коллективное воображаемое. Об этом надо прямо сказать господину Юнгу, ибо свиная мякоть первична, а воображение вторично». «Я ничего не понимаю из того, что говорит сеньор Тадеуш», — сказала жена сеньора Казимира. «Я не такая ученая, как вы. Я из деревни, едва окончила начальную школу». «Ну, Казимира, все очень просто», — сказал Тадеуш. «Я говорю, что являюсь материалистом, но не диалектическим. Это то, что отличает меня от марксистов. Тот факт, что я не являюсь диалектическим материалистом». «Диалектики в вас хватает, хоть отбавляй», — застенчиво сказала жена сеньора Казимира, «с первого дня, как я вас знаю». «Не в бровь, а прямо в глаз», — рассмеялся Тадеуш, хлопнув себя по колену. «Казимира заслуживает еще стакан регенгуша». «Даже не думайте», — сказала жена сеньора Казимира. «Вы хотите меня напоить?» «Именно это и следовало бы сделать», — сказал Тадеуш, «если вы ни разу в жизни не напивались, не так ли? Полбутылки регенгуша перед сном, на супружеском ложе с сеньором Казимиром, и вы бы познали рай, оба, и вы, и ваш муженек». Жена сеньора Казимира потупила глаза и зарделась. «Послушайте, сеньор Тадеуш, то, что вы надо мной насмехаетесь, меня не волнует. Вы ученый, а я неуч. Но если вы будете говорить непристойности и манкировать уважением, это другое дело. Я не потерплю и пожалуюсь мужу». «Какое до этого дело сеньору Казимиру?» — сказал Тадеуш. «Он сам старый развратник. Бросьте Казимира, не злитесь. Давайте еще по глотку и несите сладкое, и все, что хотите, все, что приготовили на сегодня. Мы обожаем ваши сладости все до единой». Тадеуш раскурил сигару и предложил мне. «Нет, спасибо», — сказал я, — «для меня слишком крепко». «Кончай свои закидоны, скромник», — сказал он. «Попробуй, после сарабула сигара то самое, что надо». Мы стали курить в тишине. Попугай, казалось, уснул на своем насесте, и только слышался шум вентилятора. «Послушай, Тадеуш», — сказал я. «Почему Изабель покончила с собой? Мне это интересно узнать». Тадеуш затянулся и выпустил струйку дыма. «Почему бы тебе не спросить у нее самой?» — сказал он. «Точно так же, как ты спрашиваешь у меня, можешь спросить у нее?» «Не уверен, смогу ли найти ее в это июльское воскресенье», — сказал я. «Тебя я нашел благодаря одной цыганке. А как я найду Изабель?» «Я тебе помогу», — сказал Тадеуш. «Это гораздо проще, чем ты думаешь». «Но это ты, признайся», — настаивал я, заставил сделать ее аборт. Сеньор Казимир принес сладкое. Целое блюдо с желтым желе в форме лодочек. «Это ангельские подбородки с ямочкой из миранделлы», — с гордостью сказал сеньор Казимир. Яичные желтки с фруктовым желатином. Уникальные, скажу не из гордости, но таких, как у меня, не подают ни в одном ресторане Лиссабона. Сеньор Казимир вернулся на кухню мелкими шишками, а Тадеуш взял одно желе. «А ты бы, скромник, хотел, — сказал он, отвечая на мой последний вопрос, — чтобы родилась безотцовщина от двоих отцов?» «Я ничего не знал о твоей истории, Сазабель, — сказал я. Я узнал об этом намного позже. Ты меня предал, Тадеуш?» Потом я спросил, это был твой или мой ребенок? «Какая разница?» — сказал он. «В любом случае он был бы несчастным». «Это ты так думаешь?» — ответил я. «А я думаю, что он имел право на жизнь». «Да, чтобы породить четверых несчастных. Меня, тебя, его самого и Изабель». «Она в любом случае была несчастна», — настаивал я. «В результате всей этой истории впала в депрессию и вследствие депрессии покончила с собой. Я только хочу знать, был ли ты тем добрым советчиком». «Я тебе уже сказал, спроси у нее самой», — защищался Тадеуш. «Я тебе клянусь, что ничего не знаю». «Ты был советчиком», — сказал я. «Я это знаю». «Но это никак не связано с ее смертью», — ответил Тадеуш. «Если тебе интересно, почему она покончила с собой, спроси у нее». «Где я могу ее найти?» — спросил я настойчиво. «На твое усмотрение», — сказал он. «Сам выбирай место, то или другое. Ей безразлично». «А если в доме Алентежу?» — сказал я. «На улице Портас-ду-Санто-Антан. Что скажешь?» «Почему бы и нет?» — ответил он иронично. «Наверняка ей захочется побывать в этом месте, где не ступала ее нога при жизни. Действительно, почему бы и нет?» «Отлично», — сказал я. «Тогда сегодня в 9. Можешь передать ей, что я ее жду сегодня в 9 вечера в доме Алентежу?» «Сейчас выпьем кофе», — сказал Тадеуш. «Все, что мне сейчас надо, это кофе и стаканчик граппы». Сеньор Казимир уже подходил с 2 чашечками кофе и бутылкой граппы, старой бутылкой из терракоты. «Сеньор Казимир», — сказал Тадеуш, — «запишите все на мой счет». Я возразил, «не думай, обедом угощаю я». Сеньор Казимир даже не посмотрел в мою сторону и ушел. «Не будь дураком», — сказал Тадеуш с отеческим видом. «У тебя с собой немного денег. Ты выехал из Азейтау с небольшой суммой, сидел под шелковицей, и денег в твоем бумажнике было не густо. Я все знаю. Тебе предстоит провести в Лиссабоне целый день, и понадобятся деньги, поэтому не будь дураком». Мы поднялись и направились к выходу. Сеньор Казимир и его жена вышли на порог кухни попрощаться. «Слушай, Тадеуш, — сказал я, — мне надо часок-другой вздремнуть. Я принимаю лекарство, действующее на меня как снотворное, да и после обеда клонит ко сну. Если часок не вздремну, я свалюсь замертво». «Что ты принимаешь? — спросил Тадеуш. «Французское лекарство с аминоптином, — сказал я. Это антидепрессант. Утром действует успокоительно, но потом начинает слегка угнетать». «Все лекарства для души, — сказал Тадеуш, — сплошная пакость. Душу лечат через живот». «Может, — сказал я, — ты счастливчик, что веришь, а у меня ни в чем уверенности нет». «Может, приляжешь у меня? — спросил Тадеуш. — У меня есть прекрасная кровать в гостевой спальне». «Спасибо, но думаю, что нет, — сказал я. — Это наша последняя встреча. Ну, послушай, денег у меня и впрямь не густо. Не могу позволить себе даже гостиницу. Но мне достаточно даже дешевого пансиона, где сдают комнаты на 1 или на 2. Тебе должны быть знакомы такие места. Не подскажешь?» «Запросто», — ответил он. «Есть пансион Изадора возле площади Рибейры. Ступай туда и поговори от моего имени с Изадорой. Она даст тебе комнату. Можешь доехать на трамвае до пирса Содре. Он, кажется, подъезжает». Остановка трамвая была напротив ресторана. Мы ожидали его прихода, стоя за стеклянной дверью, чтобы не жариться на солнце. Услышали его приближение, когда он сделал поворот, и в гробовой тишине города раздался скрежет его колес. «Ты точно не хочешь прикорнуть у меня?» — спросил еще раз Тадеуш. «Точно», — ответил я. «Прощай, Тадеуш. Покойся с миром. Не думай, что еще раз доведется свидеться». «Так-то оно лучше», — сказал попугай. Я открыл дверь, перешел через дорогу и сел в трамвай.